Глава 7. «Ну что, погнали за диваном?» – предложил я своему зверинцу. Зоопарк посмотрел на меня с недоумением. «Да ладно вам. С вашими пленителями я договорился. Преследовать не станут. А если повторится история с хозяйкой Пемброка, то просто сбежите или, напротив, можете на нее наброситься, как угодно. Я на данный момент даже не представляю, что может принести нам проблемы». «Нерационально глаголишь», – подал голос попугай. «Сколько дарма за тобой уже числится? А ты хочешь свет вонять, чтобы все нюхали, а нам по итогу досталось?» – выразил он свою точку зрения. «Ага, значит, племаш дома решил остаться. А вы?» Я взглянул на собак. Они лишь отвернулись. «Вот как? Однако не думал, что вас не будет тянуть на приключения. Обычно даже просить не нужно было. Мол, стопроцентная смерть, никаких шансов на успех. Так чего мы ждем? Вот какие вы были. Причем замечу, боевые способности у вас на тот момент отсутствовали. Только ментальные воздействия. Я замялся, вспоминая Пемброка в начале катаклизма. Хотя, может, и ошибаюсь. Только Дир был крут, весьма. Все же собачки решили остаться дома. Я покинул его в гордом одиночестве. Сел в машину, уехал в сторону центра. Непривычно двигаться туда на машине, обычно пешком гуляю, а то сидишь, тачка сама тебя везет, быстро и без усилий. Впрочем, используя свои возможности, я бы куда быстрее оказался в нужном мне месте. Только вот мирный мир вокруг, отвык я от него. Никто никуда не спешит, народ не бегает, не оглядывается, ходит без опаски и без оружия. Странный мир, непонятный. Почему они все такие блаженные? Опасности же подстерегают за каждым деревом, и любой встречный способен навредить. Только вот от чего-то не делает этот встречный того, что хочет или о чем думает. Да, мне еще нужно адаптироваться к новым реалиям, точнее старым, обычным, нормальным. Первым делом посетил рынок и приобрел одежду, особо несмотря на цены, лишь бы выглядело нормально, по-обычному. В машине переоделся и уже как нормальный человек отправился в мебельный магазин, чтобы купить раскладушку и к ней комплекты постельного белья. Слова Халита, конечно, заманчивые, но на случай недопонимания нужно подготовиться. И вот я в магазине, куда раньше не заходил, ввиду отсутствия средств. Хожу меж мебели и тихо охреневаю от цен. Главный вопрос, простой. Чего она такая дорогая? Да если я решу сам сделать любой из представленных образцов, мне обойдется это в разы дешевле. И это при том, что буду покупать, помимо материалов, еще и инструменты. Какого хрена? Словом, покинул я это абсурдное место и, вернувшись на рынок, купил раскладушку и нужные тряпки. Следующей задачей стало приобретение телефона, где мне тоже пришлось испытать легкий шок. У некоторых аппаратов цена была втрое выше, чем у более мощных вариантов. Естественно, я предпочел мощность. Мне ведь и нужна функциональность, навигация, связь, поиск информации. Это все расширит мои возможности, вот только звонить мне пока некому. Последним в списке необходимого была замена компьютера, тоже для поиска информации. Он удобнее телефона, да и грустно без него как-то. Перед поездкой домой снова накупил еды. Нашлось почти все, что заказывал зверинец, так что будет чем их порадовать. С улыбкой, представляя их рожи, поехал к своему дому и уже на подъезде увидел, что меня ждут. Там стояло несколько машин шефа, их транспорт я уже запомнил, так что без опаски подъехал к ним. Они меня тоже узнали и вышли всем табором. Интересно, а сколько им пришлось ждать? Надеюсь, долго, а то я уже чувствую, что мои планы, которых нет, пойдут ко всем чертям. «Доброго дня, Найгрос!» Сразу же поприветствовал меня шеф. «Рад, что смог вас застать. И вам дня, наверное. Как дела?» «Лучше, чем ожидалось, благодаря вам. Честно сказать, не ожидал, что так все обернется, как и то, что вы оказались мастером». Он легонько поклонился мне, чего я вообще не ожидал. «Вот с этого момента поподробнее. Что за мастера такие? Вы о чем? И тут они, эти мастера, я определенно чего-то не знаю. Прошу прощения, наверное, вы не хотите об этом говорить на улице». Как-то странно он начал себя вести, будто мастера — запретная тема, словно могут быть последствия, если разговор подслушают. «Пройдёмте в дом, там продолжим». Я пнул калитку и направился к своей двери. Половина табора последовала за мной. Я остановился. «У меня тесно», — предупредил их и продолжил идти. Они правильно поняли просьбу, и за шефом последовали только двое — Георгий и Алексей. Похоже, это самые доверенные люди моего нанимателя. «Так я и думал, Пемброк здесь», — произнес шеф. Дир проигнорировал появление бывшего хозяина, лишь повернулся к нему задом, продолжая спать. Смайл, напротив, прошел мимо и сел, пристально за ними наблюдая. «Не бросится?» — спросил меня Георгий. «Да, подголянец, все же собака большая, может сильно навредить». Если он набросится на вас, значит, по его мнению, вы заслуживаете смерти. А я его инстинктам доверяю больше, чем своим», — пояснил я и добавил, обращаясь к подголянцу. «Не доводи до греха. Неохота становиться публичным преступником». Смайл растянул улыбку, показав зубы. «Не смешно. Найкрос, давайте перейдем к делу. Вы с блеском справились с заданием, однако я не ожидал, что вы окажетесь мастером. С какой гильдией связан Найкрос? Это волнует меня, так как она может предъявить мне за оплату заказа, не через них. Как быть?» «Я не мастер. Более того, я понятия не имею, о чем вы сейчас говорите. Но мне очень интересно, кто они такие? Тут еще и гильдии какие-то, как-то все странно выходит». «Я удивлен. Просто со мной связался мастер, нанятый моим недоброжелателем, и попросил связаться с вами. Сказал, что вы позволили. Насколько я знаю, когда происходит конфликт, где замешаны два мастера, на противоположных сторонах их гильдия решает, как поступить. Думаю, он хочет разобраться в том, что там произошло». «Ага, я понял. Вы в этом вопросе бесполезны. Все придется выяснить у него лично. С ним есть связь?» Да, связаться?» — предложил он, немного замявшись. «Да, пусть назначит время и место. Сегодня до вечера. Я с ним поговорю. А что по второму заданию? Как все прошло?» «Георгий, свяжитесь с мастером», — произнес шеф, после чего в руке его начальника безопасности возник телефон, и он ушел в другую комнату, чтобы сделать звонок. «Хорошо, все прошло хорошо. Работники уже получили компенсацию, и им предоставят полное лечение. Не знаю, как вам удалось все провернуть, но, думаю, в лице недавнего доброжелателя я приобрел нового союзника, так как он предложил сотрудничество». «Что ж, хорошо, если все прошло хорошо. Как по оплате?» «Её отдать вам?» «Да, говорю же, я не принадлежу гильдиям и не знаю, кто такие мастера. Но мне очень интересно. То, что удалось тому типу, могли сделать только несколько из людей на моей памяти, причем только одного из них можно было назвать человеком. Остальные, впрочем, неважно». «Что ж, тогда под вашу ответственность». Наниматель положил на стол конверт. «Я могу еще рассчитывать на вашу помощь?» «Вполне, деньги лишними не бывают», — усмехнулся я, а в комнату вошел Георгий. 10 километров на восток от платформы, 65-й километр, через час», — сообщил он место и время встречи. Как же ему не терпится, хотя в этом я с ним солидарен. «Что ж, нужно отправляться. Вот, кстати, мой номер, если понадоблюсь». Я написал на листке бумаги мой номер телефона и протянул шефу. «Обращайтесь, сумма ваших гонораров меня на данный момент вполне устраивает, договоримся». Первыми уехали гости. Затем я предупредил всех своих, куда направляюсь, и показал на карте, где меня искать, после чего тоже уехал. Путь предстоял не близкий, но за оставшееся время должен был успеть. Машина — великолепный помощник, сильно упрощает перемещение и экономит время. Последние несколько километров пришлось идти пешком, машине там не проехать, дороги банально не было. Что прикольно, тропинка меня вывела в поле, где я сразу увидел ожидающих меня людей. Почему-то я так и думал, что их будет несколько. Как бы, раз тут типы из какой-то гильдии, они полагают, что я мастер. Это означает, сейчас будет разбирательство за мое вмешательство. Поприветствовав их поднятой рукой, я остановился в нескольких метров. Каждый из них вызывал у меня ощущение легкой тревоги. Складывалось впечатление, будто нахожусь рядом с хищниками, что могут наброситься в любой момент. Странное чувство, тем более, когда имеет дело с обычными людьми. Хотя какие они обычные? Вон тот мне доспех смог продавить. Не пробить, замечу, а именно продавить. «Гильдия духовного воплощения приветствует тебя, просветленный», — произнес один из них, с виду ничем не примечательный человек. Офисный планктон, коих множество, аккуратный внешний вид, лицо смазливое с ноткой мужественности, этакий коренной житель большого города, который непостижимым образом оказался в нашей глуши. На фоне остальных он выделялся как менеджер среди случайных покупателей. «Ага, Найкрос воплоти тоже говорит вам привет. Что понадобилось тем, о ком я не знаю ничего, от обычного сельского парня?» «Какой гильдии вы принадлежите?» Похоже, мое приветствие и пояснение вместе с ним проигнорировали. «Никакой, и я не мастер. И мне очень любопытно, кто вы такие. Напомню вам, что сокрытие принадлежности к светлому объединению карается смертью. Третий высший постулат Калиха. Согласно ему, приговор может вынести любой представитель любой гильдии и немедленно приступить к исполнению», — произнес этот тип. «А вы, я так полагаю, есть представитель гильдии?» «Верно. Назовите вашу гильдию, иначе мы не сможем продолжить разговор». После произнесенных им слов в воздухе повисло напряжение. Все трое находившихся здесь мастеров, помимо представителя гильдии, как-то подобрались, на лицах появились хищные оскалы. «По-видимому, вы не расскажете мне, кто вы такие. Тогда давайте перейдем к приговору. Вещай, палач!» Махнул я на них рукой. Стало ясно, что они решили меня прикончить с самого начала. Попытки выяснить, к какому объединению я принадлежу, всего лишь проверка, способ узнать, кто стоит за мной. Ведь будь я в гильдии, за меня могли бы вступиться. А раз я сам по себе, то от меня можно избавиться. Не думаю, что эти люди следуют букве закона, раз у влиятельных людей к ним столько уважения. Согласно третьему постулату Калиха, за сокрытие названия гильдии, к которой вы принадлежите, я, представитель гильдии духовного просвещения, признаю вас темным мастером и приговариваю к смерти. У вас есть возможность отложить исполнение приговора на срок до 3 дней, на 1 за каждого побежденного мастера светлой гильдии через бои 1 на 1. Выложил он правила, оценив которые, я некоторое время смотрел на него с выражением недоумения. Что за абсурд? Вот вроде бы признали злом врагом всех объединений мастеров, но дают возможность выбить себе отсрочку. Хрень какая-то. У вас есть вопросы? Ага, что по условиям победы? У вас нет возможности признать собственное поражение, только смерть. Исполнители могут просить пощады или умереть. Ответил он мне. Какие гуманные у вас правила. Ну хорошо. Кто первый? Спросил я, и вперед вышел один из мастеров. Я тут же ушел в рывок и ударил призрачным ударом на все тело. Моего противника в одно мгновение расплескало фарш по полю. «Следующий», — сказал я, повернувшись к оставшимся. «Теперь будет не так эффектно, но мгновенную смерть обещать могу. Сказать, что мастера были в шоке, — это не сказать ничего. Они так и замерли с вытянутыми лицами. Их самоуверенность куда-то разом пропала, а вместо напряжения воздух наполнился неловкостью. «Я жду». Снова подал я голос, и все вздрогнули. Затем представитель гильдии посмотрел на оставшихся двоих, после чего поклонился мне. «Полагаю, кандидаты не желают связываться с таким могущественным мастером. Сегодня мы отступим». «Ну уж нет, мне одного дня мало. Я намерен заполучить все 3. Если буду знать, что послезавтра на меня могут напасть, то не смогу нормально провести день». «Я могу обещать вам не меньше недели. Вас это устроит?» «Нет». «Вы вызвали меня, постороннего от вашего мира человека, угрожаете правилами, о которых я ни сном, ни духом, еще и пытаетесь убить. По мне так положить вас всех здесь будет правильным решением». К моему удивлению, оставшиеся палачи загородили собой представителя гильдии. «Вы правда не имеете гильдии?» «Правда. Так как вы хотите умереть? Быстро и безболезненно? Или от полученных травм?» Я достал нож, тем самым показывая намерение пустить его в ход. Жест они не оценили. «Тогда я не понимаю, без помощи гильдии не получить просветление. Как вы стали мастером? Кто ваш наставник?» «Без понятия, о чем вы. Нет у меня наставника, и повторяю, я не мастер. Может, мне еще раз повторить?» 2 рывка, и я оказываюсь у представителя гильдии за спиной. «Я обычный сельский парень». Вся тройка заметила мое передвижение, но они успели отступить лишь на 2 шагов. «Вы все мне сейчас расскажете о себе, все, что мне нужно знать, или останетесь здесь гнить». «Вы поступаете как темный. Настоящий мастер не убивает без причин». «Похоже, административная работа сильно подкосила вашу сообразительность. Я вам озвучил причину, или мне повторить?» «Мы следуем правилам гильдии. Я не часть вашей секты», — перебил его я. «Какого хрена вы судите постороннего человека?» «Да, вышло недоразумение. Такое в нашей практике впервые. До этого никто не достигал просветления самостоятельно. Отсюда и неясности». «Ага, теперь вы запели по-другому. А если бы этот фарш меня прикончил, м? «Только вот это ты его убил», — произнес один из палачей, отчего я ушел в рывок, попытавшись отрубить его руку. Этого у меня не вышло. Лезвие ножа раскололось, будто парень не из плоти сделан, а из железа даже пореза не осталось. «Занятно», — произнес я, смотря на сломанное оружие у себя в руках. «Ты крепкий». Последнее слово сказал одновременно с его попыткой меня ударить. Атака была быстрой. Намного быстрее, чем способен был бить обычный человек. А еще, помня прошлый опыт, подставляться под нее не было никакого желания, поэтому попытался взять его на болевой. К моему удивлению, он изящно избежал захвата, предсказав мои намерения, и перешел в контратаку, на что я ответил тем же. Где-то 30 минут мы с ним играли, пытаясь достать друг друга и не подставиться под удар. Он оказался настоящим виртуозом, знающим свое дело. Оценивая этого мастера, я прикинул его уровень мощи, и выходило, что его тело сильнее обычного человека 5 раз. То же самое с реакцией, однако боевые навыки превосходят мои. Он более искусен, нежели чем я, словно потратил всю жизнь на оттачивание своего боевого потенциала. «Хорош», — оценил я его. Однако ты мне наскучил. Активировав еще два усиления, переиграл его и легонько ударил в живот. Правда, моя легонько для него оказалась перебором. Его тело приподняло, согнуло, ноги оторвались от земли, а изо рта хлынула кровь. Лицо исказило болью, и искусный мастер упал мне под ноги, подрагивая. Я же повернулся к зрителям с вопросом в глазах. «Вы слишком много умеете для обычных наемников и убийц. Давайте так, вы мне рассказываете, что за просветление, как его получают, что есть и гильдии, наставники, их задачи, а также все, что мне нужно знать про ваше общество. Только тогда я закрою глаза на вашу наглость. Только после этого я отпущу вас с миром. И только таким образом в будущем у нас не будет недопонимания». Предложил я, после спарринга моя ярость несколько угасла. Всего-то и нужно было помахать кулаками с нормальным бойцом.